Глава третья. Золотая клетка. Я так и не поняла, каким образом оказалась в драконьих владениях. Вот я сажусь в колесницу, вот устраиваюсь на подушках, прикрываю глаза и открываю их уже совсем в другом месте. Магия, конечно, может, оно и к лучшему, не так страшно. Мои покои поражают воображение. Все здесь настолько великолепно, что я подобного даже представить себе не могла. Белый каменный пол, множество ковров, подушек и покрывал. Альков, в который меня уложили, отделен от основного помещения полупрозрачной завесой. Где-то тихо журчит вода. И совсем не жарко. Я выползаю из алькова и оглядываюсь. Потолки такие высокие, и окна огромные, и места много, хоть пляши. Вдоль белых стен невысокие деревца в катках, посередине пушистый ковер, на нем низкий квадратный стол. Рядом несколько диванов, на столе кувшин и блюдо с фруктами. Похоже, для меня. Больше в зале никого нет. Я скольжу по прохладному полу голыми пятками. Выглядываю в окно. Столько зелени я не видела никогда. Чудный запах цветущих роз кружит голову. Над кустами порхают бабочки, щебечут невидимые птицы, журчит струями небольшой фонтан. Именно так выглядит рай, если верить священным книгам. «Госпожа не желает искупаться с дороги?» Раздается голос за моей спиной, и я вздрагиваю, пугаясь. Почему я не слышала шагов? Три прекрасных юных пери с любопытствием меня разглядывают. Они настолько хороши собой, что я даже не сомневаюсь. Это не люди. А кто? Неужели драканы? Они мне будут прислуживать? Это что-то невероятное. Пери одеты просто и удобно. В голубые туники с желтыми поясами. Туники короткие, едва прикрывают загорелые колени. На ногах у прекрасных дев сандалии с высокой шнуровкой, подчеркивающие изящные щиколотки. Волосы заплетены в косы и ничем не прикрыты. Лица не накрашены, да и ни к чему им краска, они и без нее хороши. «Кто вы?» — спрашиваю я с робостью. «Мы ваши личные служанки — Селена, Гелла и Стелла». «Сестры?» — удивляюсь я похожим именам. «Тройняшки», — хором отвечают прекрасные пери. «Драканны?» «Да, дочери высокого огня». «И вы будете прислуживать человеку?» Все еще не верю я». «Для нас честь заботиться об истинной господине Джахара. К тому же мы слишком молоды для замужества, поэтому мы рады быть здесь». Я киваю. Кажется, это не столько прислуга, сколько моя свита. Не думаю, что ими можно командовать. Просить — да, вежливо. Очень-очень вежливо. Моему жениху явно не понравится, если я буду груба с его младшими родичами. «У меня было с собой зеркало», — вспоминаю я с тревогой. «Его повесили в купальнях, но если госпожа пожелает, можно и перевесить». «Покажите мне здесь все, пожалуйста», — прошу я. «И расскажите, что можно, а что недозволительно». «О, вам можно гулять по всему женскому ярусу дворца и по саду. Здесь ваши покои, несколько залов, спальня, купальни. Если мы вам понравимся, то будем жить неподалеку». «Что это значит «ярус»?» «Уровень. Во дворце три уровня. Самый верхний — мужской, там живет господин и его гости-мужчины. Второй — женский, ваш. На нижнем — комнаты слуг и хозяйственные помещения». «Во дворце еще много слуг?» «Да, садовники, лекари, уборщики и повара. Есть и мужчины, и женщины. Мужчин больше. Дворец у Джахара небольшой, у иных огненных гораздо больше. Но это и понятно, Джахар ведь женат еще не был». Я кивнула. Это было мне понятно. Только вот весь дом моих родителей был меньше, чем спальня во дворце Джахара. «А здесь комната для ваших нарядов. Она пока пуста, но скоро у вас будет много платьев. Чуть позже придет портниха». «Вот тут выход в сад. Если желаете, завтрак будут накрывать на свежем воздухе. Во время обеда в саду слишком жарко. Поглядите, в купальнях три бассейна. С холодной водой, с теплой и с соленой. Прикажете подавать ужин? Принести вам чистый наряд? Господин сегодня приказал вас не тревожить, но разве мы вас тревожим? Мы просто помогаем освоиться». Я была совершенно ошарашена этим многоголосием, но ничуть не удивлена. В нашем доме тоже постоянно звучали смех, ссоры и болтовня. Так же хорошо. Почти привычно. Купаться в бассейнах мне никогда не приходилось. В нашем городе были общественные купальни, но туда пускали только мужчин. Женщины могли купаться в реке, в огороженных тканями местах, или довольствовались обтираниями. У нас в доме была и медная ванна, но попробуй ее наполни. Отец работал, а нам не слишком хотелось бегать с ведрами до источника. И лишь когда приходили холодные дожди, мы могли мыться хоть каждый день. Ведь на крыше дома у нас стояла каменная бочка для дождевой воды. В реке девочки всегда купались в одежде, несмотря на то, что место скрывалось от посторонних глаз широкими полотнищами. Кто-то мог и подглядеть. А еще соседки и подружки способны были сглазить красивую девицу. Потом жертва зависти покрывалась веснушками или прыщами, а то и вовсе лысела. Нет уж, лучше не рисковать. Я присела и потрогала прохладную воду пальцами. Сразу же захотелось окунуться туда с головой. И голова зачесалась неимоверно, уверена, в волосах полно песка. «Вам принести купальную сорочку?» — спасли меня от позора Пери. «Или хотите купаться обнаженной?» «А как принято?» «Незамужние купаются в сорочках. Замужние, как угодно. Тогда мне будет спокойнее в сорочке». Через несколько минут в шесть рук девы переодели меня в тонкую белую рубашку без рукавов, длиной до середины бедра. Расплели мне косы, разложили на каменных скамейках всякие гребни, мочалки, полотнища и горшочки с притираниями. Я спустилась в холодный бассейн с нескрываемым удовольствием и тут же расслабилась, опустив голову на бортик. Девушки принялись расчесывать мои волосы и умощать их маслами. Все это было так прекрасно, что я даже забыла, что пленница здесь. Может, я смогу с этим смириться? Разве не внушали мне всю мою недолгую жизнь, что удачное замужество — это лучшее, что может статься со мной? «Ах, какая вы красавица, госпожа! У вас глаза, как морская вода, пронизанная солнечными лучами, а кожа, как лепестки белой розы», — щебетали драканны. «Волосы, как шелковая трава, перси, как... Я устала и голодна», — перебила я Пери. «Простите меня за это». Больше ничего говорить не потребовалось. Меня тут же выдернули из бассейна, вытерли полотенцами и облачили в шелковый халат. Волосы обернули платком. «Сейчас принесем ужин. Садитесь сюда и ни о чем не волнуйтесь». Я и не волновалась. Во всяком случае, до тех пор, пока широким шагом в зал не вошел дракон. Мой жених. Неприступный и суровый Джахар из Дома Высокого Огня.